Глава 43. Яда. Да что же это такое? Наши отношения в самом зачатке, а он уже ведет себя, будто я его собственность. Он решил. А мое мнение не в счет. А если с ним что-то случится? Как мне потом жить? Выпустите! Выпустите меня немедленно! Заколотила кулаками в дверь. Никакого ответа. Оглохли все, что ли? «Выпустите меня!» «Все равно ведь выберусь. Если не выпускают через дверь, я выскочу в окно. Простыней у Кощея в сундуках много, на веревку хватит. Только вот незадача. Окна не открывались. Не было ни шпингалетов, ни задвижек. Что за чертовщина? Я ведь хорошо помню, что в ночь, когда я спасла Кощея от кинжала Мары, окно было распахнуто. Ну да ладно». «Не открываются?» «Значит, выломаю». Я схватила стул и замахнулась. «Стоять!» Послышался гулкий рев, и я замерла от неожиданности. «Кто-то обещал паутинку в моих углах собственноручно сметать, а теперь громить меня решил. То избивала, а теперь на мои драгоценные стекла покушаешься. Замок. Бьет, значит, любит. Слышал о таком? Народная мудрость». «Мудрость?» — недоверчиво переспросил замок. «Может, дурость? А ты и говорить умеешь. Я думала, ты только в зеркальном зале так можешь». «Умею, но предпочитаю помалкивать. Но ты же и святого доведешь. Подумать только, покуситься на самое дорогое. Бедные мои окошечки! Выбью, так и знай». «Если не выпустишь меня!» Я замахнулась стулом, демонстрируя серьезность своих намерений. «Выходи уж!» Обреченно вздохнул замок, звякая дверным замком. «Все равно Кощей уже улетел!» «Все равно я улечу отсюда!» — крикнула я, сбегая по ступенькам. Замок обмолвился, что Кощей улетел. «А на чем он мог улететь?» «Правильно, на Буране. Богатырей, наверное, Горыныч отвез. Ему такая ноша по плечу, да и помочь в пленении Мары сможет. А я сейчас уговорю знакомого птенца Могол мне помочь. Этот малыш мне точно не откажет». Запыхавшись от бега, я пересекла двор и отправилась на площадку, над которой свела гнездо птица Могол. И так, и эдак ходила под гнездом, задрав голову вверх, но никого из птиц не высмотрела. Куда они делись? Дурное предчувствие холодком пробежало по позвоночнику. «Нет, не может быть. Нужно отставить панику и спросить кого-нибудь». На мое счастье, во дворе крутилась Аглая. «Где птицы?» — без особых церемоний спросила я. «Так на них богатыри улетели», — развела руками женщина. «А тебе зачем?» «Поздороваться с ними хотела», — огрызнулась я. «Ай да Кощей! Переиграл и уничтожил. Сам на Буране улетел, а богатырей на птиц усадил. Лишил меня возможности сбежать отсюда. Разве что я смогу отрастить себе крылья?» Скрипнув зубами от злости, я вернулась в спальню и бросилась на кровать. Меня не покидала уверенность, что если я не попаду во дворец, с Кощеем случится что-то дурное. Вот только изменить я ничего не могла. Скрипнула тихонько дверь. И в комнату мышкой пробралась царевна. Она села рядом и погладила меня маленькой ладошкой. «Все будет хорошо», — сказала она. «Непременно», — ответила я. «И с папой?» «И с папой. Мару одолеют, а твоего папу вылечат». Я села и прижала девочку к себе. Так мы и сидели до тех пор, пока я не услышала страшные звуки, похожие на истошный вой чудовища. Мелькнула мысль, что, воспользовавшись отсутствием Кощея, Мара решила натравить на его замок невиданного монстра. «Оставайся здесь», — велела я Совке, — «и не вздумай за мной ходить. Я быстро посмотрю, что там происходит, и вернусь». В благонадежность Совки я не верила, потому, выскочив за дверь, рявкнула замку. «Не выпускай ее до моего возвращения!» По мере приближения к выходу, звуки становились все громче. Зверь бушевал где-то во дворе. Приоткрыв дверь, я выглянула в щелку на улицу. Внутренний двор был пуст. Расхрабрившись, я вышла. Подняла голову к небу. Тоже никого. Но рев и страшный грохот продолжали откуда-то доноситься. Повертев шеей, я нашла источник. Конюшня. Это Буран с ума сходит? Разве Кощей не на нем отбыл? Сломя голову, я бросилась в конюшню. Здесь шум стоял такой, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Конь бесновался, пытаясь грудью выбить дверь денника. На нескольких досках уже виднелись сколы, а солома внизу была усеяна щепой. Буран бился, не щадя своей шкуры, не чувствуя боли. На груди его алели кровавые полосы. Моего прихода он не заметил, и только когда я несмело позвала его по имени, скосил на меня лиловый глаз, но бесчинствовать не прекратил. «Буран, миленький», — осторожно подходя к нему, начала я, «ты чувствуешь, что твоему хозяину грозит беда?» Он громко заржал, запрокинув голову. «Хочешь, я выпущу тебя?» Конь на миг затих, смерив меня недоверчивым взглядом. «Но только у меня условие. Ты возьмешь меня с собой. Я тоже хочу помочь Кощею». Конь задумался ненадолго, а затем коротко кивнул. «Ну вот и славненько». Хотя на самом деле все было не славненько, а прямо-таки ужасненько. Я панически боялась Бурана, я не доверяла ему, и как вишенка на торте, я не представляла, как я полечу на нем сама. Предусмотрительно я отворила двери на площадку. Вдруг конь улучит момент, пока я замешкаюсь, и улетит без меня. Подойдя к ограде денника, я подумала, что одета не для езды на лошадях. Но бегать по замку и искать штаны времени не было. Если конь так переживает, значит, дело серьезное. Потому я не придумала ничего лучше, чем укоротить платье, оторвав хороший кусок от подола. Надо отдать должное Бурану. После того, как я отворила денник, конь не махнул мне хвостом на прощание, а терпеливо дожидался, пока я на него вскарабкаюсь. Даже прилег, чтобы мне было проще. Сердце мое колотилось от страха. Я собиралась лететь без седла и сбруи, потому что не имела ни малейшего понятия, как цеплять на лошадь все эти штуки. Распластавшись на спине Бурана, я вцепилась в его гриву и зажмурилась. Конь медленно поднялся и, выйдя из конюшни, взмыл в небеса. Изредка я открывала один глазок, чтобы посмотреть, долго ли нам еще лететь, и тут же закрывала, еще крепче хватаясь за пышную гриву. Добравшись до стольного града, конь стал снижаться. По ноздрям тут же ударил странный запах, тошнотворный, мерзкий. С улиц доносились громкие крики, бабий визг и детский плач. Бунт, что ли, у них? Усилием воли я заставила себя открыть глаза и посмотреть вниз. «Мамочки!» — прошептала я, увидев тех, кого в моем мире называют зомби. Мертвяки были всех мастей, разной степени свежести. Чьи-то тела были лишь слегка тронуты разложением. Чьи-то походили на древнеегипетских мумий. Чьи-то были уже полностью скелетированы. Горлу подкатила тошнота. Но страшнее их омерзительного вида было то, чем они занимались. Сбившись в кучки, они нападали на перепуганных горожан и делали то, чем занимаются канонические зомби. Люди пытались укрыться в домах, некоторые бежали в сторону дворцовых стен в надежде укрыться внутри. «Буран, нам нужно спасти моих друзей», — горячо заговорила я. «Они помогут людям, а мы спасем Кощея». Конь несогласно мотнул головой. Я едва удержалась на нем. «Буран, Кощей поступил бы точно так же. Он бы не одобрил гибель невинных». Я надеялась, что этот довод сможет повлиять на Бурана. Мои надежды были не напрасными. Немного поразмыслив, конь заржал. «Ты поможешь мне?» Конь заржал еще раз. «Тогда к дворцовой стене!» Тряхнув гривой, Буран опустился на мостовую. Возле высоких белых стен было оживленно. Мертвяки нападали на жителей, рвавшихся к центральным воротам. Несколько давно почивших товарищей ринулись к ним, клацая зубами и размахивая руками. «Мамочки! Мамочки!» — запричитала я. Но Буран легко справился с ними. Один мертвец взлетел в воздух от меткого удара копытом, другому конь откусил голову, третьего подмял под себя и затоптал. Дорогу к поляне, на которой томились избушка и Гришка, я помнила смутно. Но, к моей радости, Буран довез меня туда, куда нужно. По пути я старалась не смотреть по сторонам, чтобы не видеть, как мертвецы превращают своих жертв в обед. «Всем не поможешь», — успокаивала я себя. «В первую очередь нужно спасти товарищей». Помогало мало. Все равно я чувствовала себя довольно гадко. К избушке и Гришке мы успели вовремя. Избушка героически отбивалась от наседавших на нее мертвяков, но было заметно, что она уже выдыхается. Один пухлый мертвяк повис на ее ноге, и ей никак не удавалось его скинуть. Гришка в облике собаки пытался помочь избушке, вцепившись зубами в жирный зад мертвяка. Так они и болтались вдвоем на куриной лапе, пока Буран раскидывал назойливую нежить. В конце концов, избушке удалось избавиться от жердяя, откинув его в росшую неподалеку рощицу. Гришка сопроводил его полет заливистым лаем. Теперь, когда мы избавились от помехи в виде нежити, можно было освобождать товарищей. Неуклюже спустившись с коня, я бросилась к друзьям. Гришка кинулся ко мне, размахивая хвостом, принялся прыгать на меня и лизать ноги. «Погоди, дурачок, дай посмотрю, как тебя отвязать». Цепь, сковывавшая Гришку, была явно заколдована. Во-первых, она светилась слабым серебристым светом. Во-вторых, на ней не было никаких замков. «Как это открывать?» Я растерянно крутила цепь в руках. Выручил, как ни странно, Буран. Фыркнув, он подошел к нам, встал на дыбы и с силой опустил копыта на цепь, высекая из нее россыпь огненных искр. Цепь задребежала и рассыпалась на звенья. Так же поступили и с оковами избушки. Порадовавшись освобождению, мои друзья воззрились на меня. Точнее, Гришка воззрился, а избушка нетерпеливо захлопала дверью и ставнями. План такой. Не теряя времени, бегло начала я. Ваша задача — спасать людей. Ты, избушка, будешь мертвяков ногами раскидывать и людей от нежити прятать. А ты, Гришка, станешь мертвяков из строя выводить. И это, стань, наконец, человеком. Гришка обернулся вокруг себя и тут же предстал передо мной во всей своей унылой вурдалачьей красоте. «Спасибо, хозяюшка, за освобождение!» Он отвесил низкий поклон. «Но боюсь, что не справлюсь с твоим поручением». «Ну, началось». «Ты чего, Гришка? Мертвяки, это же твоя тема!» Напустилась я на парня. «Небось, все они твои знакомцы. Сколько с ними бок о бок прожил? Так они раньше смирные были, лежали себе тихонечко. А теперь дюже резвыми стали. А у меня даже лопаты с собой нет!» Всхлипнул он. «А ну, нюни не разводить!» — прикрикнула я. «Вон, ухват возьми, и будет тебе счастье! А нам пора Кощея выручать!» Буран уже и так нетерпеливо бил копытами. «Чего доброго ускачет без меня? А как мне потом до дворца добираться?» На моих верных слуг особых надежд я не возлагала, а конь уже проявил себя умелым бойцом. Вскочив на коня... Ладно, вру. Не вскочив, а позорно вскарабкавшись. Я задала Гришке вопрос. «А как ты узнал меня?» «Ладно, изба. Наверное, она видела меня в юности». «Ну а ты как догадался?» «Так по запаху же». Он посмотрел так, будто поразился, что я не понимаю очевидных вещей. «А вообще, хозяйка?» Буран не стал дожидаться, пока Гришка выразит мысль до конца, сорвался с места в карьер. Оглянувшись назад, я увидела, как избушка и Гришка с ухватом наперевес разбрасывают мертвяков в разные стороны. Ничего. Я верю, что ребята с моим заданием справятся. Сейчас бы самой не оплошать.